Билли. Ничего себе, у этого дома реально есть имя. Потрясённая, я выхожу из машины. Фонари на внешних стенах и садовом заборе, несмотря на темноту, позволяют разглядеть красивое фахверковое здание с ярко-алой черепичной крышей. Из окон льется уютный свет. Пышный, почти заросший сад слева и справа прижимается к стенам, а перед дверью стоит автомобиль мечты. Очень старый, но великолепно ухоженный мини-купер цвета британский гоночный зеленый. «У любого уважающего себя английского дома есть имя», заявляет Седрик, подчеркивая фразу своим прежним оксфордским акцентом. «Для этого несколько лет назад, после упорной борьбы по объективным причинам, выбрали название «Малиновый сад». Между прочим, встречным предложением было «Улиточный замок», по не менее очевидным причинам. Мне представлялось, что он будет солиднее, строже и больше. «Очень мило», — выдаю я. Седрик склоняет голову на бок. «Это просто дом для прислуги, Билли». «Что? О, вот же... Правда?» Он начинает хохотать. И пусть радуется, что я напихала в сумку слишком много вещей. Будь она полегче, сейчас уже летела бы ему в голову. В этот момент открывается входная дверь, и мама Седрика спускается к нам по трем ступенькам. «Как же здорово, что вы, наконец, приехали! Быстрее заходите, пока опять не начался дождь!» В реальности, в отличие от фотографий, которые мне удалось найти, у мисс Бенедикт широкая открытая улыбка. До сих пор я видела ее только в элегантных вечерних нарядах. Сегодня же она в свободных штанах для йоги, кардигане грубой вязки и с босыми ногами. Она обнимает Седрика, шепчет ему что-то на ухо, а потом подходит ко мне. «Спасибо за приглашение, мисс Бенедикт», — лепечу я, ошеломленная неожиданным теплом, которым она меня окружает. «Очень рада с вами познакомиться. Меня зовут Билли». «И я сразу тебя выгоню, Билли, если не будешь называть меня Лорой. Пожалуйста, проходи в дом и бросай сумку. Хотите сначала выпить чаю? У меня в духовке пастуший пирог с ягненком, но Эмили сказала, вдруг ты вегетарианка, так что еще я приготовила овощное карри, запеченный картофель и гороховое пюре. Думаю, я немного перенервничала. Давай сначала просто попьем чаю, да?» С озадаченным видом я следую за ней по узкому коридору в объединенную со столовой гостиную, где стоят не только широкие диванные гарнитуры и черный лакированный рояль, но и плетеные кресла с полосатыми подушками вокруг большого стола с хлопчатобумажной скатертью в тон. Лора Бенедикт нервничает. «Из-за меня?» С небольшим запозданием до меня доходит, что не я, Билли Фолкнер, заставляю ее переживать, а тот факт, что ее сын впервые после долгого периода одиночества вновь знакомит ее с важным для него человеком. Не помню, чтобы я когда-либо так быстро проникалась к другому человеку такой симпатией и пониманием. Из зоны столовой на кухню ведет дверь, откуда выходит Эмили с кулинарной лопаткой в руке. Ее я тут же узнала по фотографиям, хотя на них она обычно скромно улыбается, а сейчас широко ухмыляется при виде Седрика, шутливо отвешивает ему подзатыльник и сжимает в объятиях, после чего робко протягивает мне руку. «С нетерпением жду завтра», — произносит она так тихо, как будто это секрет. От сдержанного смеха у нее на плечах подпрыгивают афрокосички. В джинсах и футболке с принтом из «Очень странных дел» она кажется мне гораздо младше своих 16 лет. Наверное, потому что сама я в 16 уже давно разучилась так хихикать. Мы сидим все вместе в гостиной, а потом накрывают на стол. Еда очень вкусная, и ее хватило бы, наверное, на целый полк. В итоге у нас едва не лопаются животы, а форма для пирога и сковорода с карри не опустили даже наполовину. Потом мы общаемся за соком и красным вином. Седрик рассказывает истории из университета и показывает фотографии из экспедиции. Эмили вносит свой вклад в развитие книготорговли, так интересно описывая десятки книг, которые нам обязательно нужно прочитать, что хочется сделать это прямо сейчас. А я делюсь своим ужасом от собеседования и предвкушением работы в музее. Лора большую часть времени сидит молча, покачивая вино в бокале, едва сделав пару глотков, и буквально светится от чувства удовлетворения. Когда Седрик героически вызывается мыть посуду, а Эмили присоединяется к брату, Лора предлагает провести мне небольшую экскурсию по дому. Первый этаж я уже видела. На втором находятся две ванные комнаты, а также спальня Эмили, похожая на мини-библиотеку, и гостевая, где от льняных темно-синих занавесок и постельного белья в полоску веет классическим, почти нордическим уютом. «Значит, вот где мы будем спать». «Когда я обставляла ее 6 лет назад, — произносит Лора, — то думала, что Седрик скоро приедет. В смысле, не просто в гости. Ему тогда только исполнилось 18. Я даже представить себе не могла, что он останется в Ливерпуле, но так произошло. Он просто остался там, невзирая на случившееся. Не могу понять, что отражается у нее на лице. Гордость или грусть? Возможно, и то, и другое, а к ним примешивается оттенок нескрываемой боли». В мансарде оборудована небольшая студия с панорамным окном и музыкальными инструментами, которых хватило бы для маленького ансамбля. Кровать выглядит здесь слегка неуместно, как будто ее поставили исключительно для кошки, которая, как только мы вошли, радостно переворачивается на спинку и подставляет пушистый животик, чтобы ее погладили. «Этот дом — настоящая мечта», — говорю я, когда чуть позже мы уже в компании с кошкой спускаемся обратно. В дизайне нет ни помпезности, ни броскости, и практически отсутствуют декоративные элементы. Лишь деревянные балки, на которых красиво расставлены бытовые вещи, множество растений и мебель, источающая уют. «Маленькая, но, думаю, ты права», — со счастливым видом отвечает Лора. «Мы вместе проходим через заднюю дверь на террасу из природного камня». Полукруглая лестница ведет отсюда в сад, где щебечут птицы и шелестит высокая трава. «Сад я покажу тебе завтра», — обещает Лора. «В темноте мы будем только спотыкаться о корни, ежей или кротовые норы. И нельзя забывать об улитках. Седрик тебе рассказывал, что он когда-то хотел назвать этот дом улиточным замком. Конечно, наши с Эмили голоса перевесили, все-таки мы тут живем, но он все равно отказывался сдаваться». И почему меня не удивляет, что такое предложение поступило именно от него? Он что-то упоминал. «Не хочу ставить тебя в неловкое положение», — тихо начинает Лора, устремив взгляд на деревья, едва заметно раскачивающиеся на легком ветру. «Но можно спросить, как ты справляешься в плохие фазы? В грозы?» Я говорю очень тихо, чтобы она знала, что я не шучу, а отношусь к этому серьезно. «Седрик подарил мне что-то вроде зонтика, чтобы меня защитить. И мы стараемся, оба». «И тем не менее, иногда бывает трудно. Хотелось бы мне заверить тебя, что к такому привыкаешь, но это не так. Если когда-нибудь тебе понадобится с кем-то поговорить, не хочу навязываться, ведь ты меня едва знаешь, но на случай, если у тебя нет никого, кому знакомо это чувство, ты не навязываешься. Большое спасибо, мне очень приятно». Меня тронули ее слова, и пускай мне есть с кем поговорить, людей с соответствующим опытом среди моих друзей нет. Меня немного удивило, насколько ты оказалась открытой. Я по-другому себе это представляла. Она улыбается. «Какие же гадости наговорил обо мне Седрик?» «Никаких», — смеюсь я. Но за некоторыми исключениями он обычно скрывает, что страдает депрессивным синдромом, и упомянул свою семью как одну из причин, поэтому я решила, видимо, слегка опрометчиво. «А-а-а», — Лора, понимающе кивает. «С этим связана одна история. Несколько лет назад, Седрику тогда исполнилось 14, Эмили 6, и в то время мы еще жили в Ливерпуле, меня пригласили на одно ток-шоу на тему психических заболеваний у детей. Я намеревалась побудить людей относиться к этому серьезней. Детские депрессии до сих пор очень редко исследуют. Естественно, мне хотелось поддержать другие семьи, которые с ними столкнулись. Однако в студии присутствовала психотерапевт, которая, скажем так, придерживалась очень традиционных взглядов. Она снова и снова отмахивалась от проблемы и вместо этого винила во всем мою работу. Называла меня эгоисткой, потому что с двумя детьми я продолжила карьеру оперной певицы. Нужно было сохранять самообладание, но... Что ж, я не по собственной воле стала матерью-одиночкой. Ее упреки оказались для меня полной неожиданностью и ударили по больному месту. У меня сдали нервы, и я расплакалась перед камерами. И это показали? Как подло. Это был прямой эфир. И на одной передаче все не закончилось. Пресса буквально набросилась на эту историю, и меня выставили истеричной матерью-карьеристкой. Затем эти стервятники раскопали, что приемная не только Эмили, но и Седрик, и я превратилась в истеричную мать-карьеристку, которая предпочитает покупать себе детей, а не портить фигуру беременностью. Черт! Само собой вырывается у меня. Можно и так сказать. Лора не выглядит озлобленной, скорее немного разочарованной. Не то чтобы я сама никогда не задавалась вопросом, не связано ли заболевание Седрика с усыновлением. Людям нужно знать свои корни, а когда кто-то анонимно оставляет ребенка, они обрываются навсегда. Забавно, но я даже сама винила себя в том, что усыновила его, хотя это, конечно, бессмыслица, потому что не имеет никакого отношения к решению его биологической матери. «Несправедливо осуждать людей, которые только хотят для других лучшего», — тихо замечаю я. Лора улыбается. «А разве не все мы этого хотим? Лучшего. Каждый по-своему». Она разворачивается и прислоняется к веранде. Это было трудное время для Седрика. А Эмили, хоть и не понимала всего, ужасно страдала, когда учителя и родители ее подружек сплетничали обо мне. У меня душа болела от того, что теперь я не смогу пользоваться своей популярностью, чтобы открывать глаза людям и привлекать внимание к этой проблеме. Однако я приняла решение больше не выступать на эту тему публично, чтобы защитить своих детей. Поэтому мне не хотелось, чтобы Седрик сильно распространялся об этом. Рано или поздно возле дверей опять окажутся репортеры. Звучит разумно. Для Эмили это наверняка стало бы кошмаром. Сейчас я еще лучше поняла, почему Люк и Седрик стремились сохранить инкогнито в Люс. Пресса точно может устроить ад. Лора согласно хмыкает. Они прославляют тебя и любят, либо втаптывают в грязь. Промежуточного варианта нет.